февралю стало часто пуржить. Тетерева не вылетали из сугробов. Несколько дней толстолапый не ел совершенно ничего. И даже вышел на знакомое место. Тропу для прохода лосей. Может быть, он и сумел бы свалить молодого безрогого зверя, но молодые шли вместе со старыми, рогатыми. Эти могучие лоси чуяли медведя и вовсе не собирались убегать. Они сами качали рогами, сворачивали с тропы, и толстолапый убегал от них. Хорошо еще, что лоси глубоко проваливались в снег и не могли быстро бегать зимой. И опять толстолапый побрел по лесу, наугад, и спустился ниже обычного, в уже населенные места. К деревне Березовки толстолапый вышел почти случайно, на лай собак и на запах дымка из печи. Мело, шумела тайга. В такую погоду охотники любят выходить на лося. Животные не слышат шагов по земле из-за шума веток, лап хвойных деревьев, из-за шороха снега, который все время метет ветер. Толстолапый надеялся, что сможет приманить кого-то из этих лающих животных, собак, как он сумел приманить волка. Хорошо бы они погнались за ним. Толстолапый прошелся вдоль околицы, чтобы собаки его почуяли. Псы и впрямь срывались с цепи, дико лаяли. Раза два собаки выбегали из-за строений деревни, бешено облаивали толстолапого, но гнаться за ним никто не гнался. Падал снег, налетел ветер, пружило. Погода была примерно как в первые сутки, когда он остался один. Всю жизнь толстолапый не любил такой погоды, и всю жизнь в такие метельные дни обострялась его злоба к человеку. В летящих снопах снега привлек внимание странный человек, вышедший из-за домов. Черные стены амбаров остались в стороне. Человек все удалялся от деревни. Он не только поэтому был странным, этот человек. Он вообще вел себя очень странно. Совсем не так, как охотники. Этот человек необъяснимо шатался даже на самом ровном месте. Махал руками, что-то говорил сам себе. «И я кто? Я человек!» Расслышал толстолапый. «Я ему кто? Тварь дрожащая! А вот хренушки! Им накося выкуси! Я тоже право имею!» Толстолапый ничего не понял и заподозрил, что этот человек и сам не понимает, что говорит. А человек шел, удаляясь все дальше от деревни. Он пытался оставаться на дороге, не сходить с нее в чистое поле. Но мело так сильно, такая поземка мела, что порой не было особой разницы, где тут поле, а где дорога. Хорошо, хоть местами дорогу отделяли от поля канавы, и раз пьяный свалился в такую рытвину. Отвратительно ругаясь, он еле вылез из нее. И надо же такому случиться, как раз в тот момент, когда существо вылезло из ямы, порыв метели прекратился, снег лег, и толстолапый оказался метрах в 15 от стоящего на четвереньках человека. «Нет, ну это же надо, что чудится!» Как бы даже обрадовался пьяный. «Во, ребята, облезут от зависти!» Потом он почему-то решил, что за ним идет большая собака, и стал ее звать, перебирая случайные клички — Рекс, Цезарь, Король. И так дошел до Шарика и Жучки, а потом и вообще забыл про Толстолапого. Наверное, пьяный так и пропал бы, не найдя дороги домой в метели, в крутящемся, падающем снегу. Но тут был еще и Толстолапый, и Толстолапый все лучше понимал. Перед ним один из тех, что убили его близких, и что перед ним легкая добыча. У каждого вида хищников есть своя привычная добыча. Если бы Толстолапого продолжала воспитывать мать, она научила бы Толстолапого не любить, бояться и обходить подальше человека. И уж, конечно, научила бы его, что человек — это вовсе не один из видов, которыми надо питаться. Но голова и шкура мамы Толстолапого давно уже украшала кабинет Виктора Ивановича, а последние копченые ребра мамы подавались в охотничьем домике дорогим гостям Никиты Станиславовича. И Толстолапый сам решал, что опасно, а что нет, и какая добыча должна быть ему привычна. Налетел ветер, понес снег. Человек опять заматюкался, он едва не упал от толчков. Как раз в этот момент Толстолапый стал идти быстрее и оказался в шагах в трех от человека. Он и раньше слышал неприятный запах, так памятный ему по страшным дням. А тут запах навалился на него. И Толстолапый неожиданно напал на идущего сзади. и даже не подумал предупредить его ревом. Мгновенным броском он толкнул человека, опрокинул его лицом вниз и вцепился челюстями в шею пьяному. Под челюстями сильно хрустнуло, и в рот толстолапому хлынула теплая кровь. Тело сильно задергалось, захрипело, и толстолапый понял — это уже можно есть. Тогда он стал тащить человека в более спокойное место и постепенно оттащил его так далеко, что и лай собак не был слышен. В лесу ветер чувствовался не так, можно стало прилечь за выворотень и уже не чувствовать сильного холода. Лежа в удобном теплом месте, толстолапый постепенно съел всего этого человека, начав почему-то с пальцев рук. Почему с них? Он и сам не мог бы сказать. Может быть, он помнил, что люди стреляли, держа свои ружья в руках. Лёжка оказалась удобной. На второй день ветер стих и замело так, что найти толстолапого по следу не мог бы даже лесной зверь, а не то, что люди из деревни. Но, похоже, толстолапого и не искали, потому что деревня не имела о нем совершенно никакого представления. Через 3 дня толстолапый доел неудобную круглую голову. Она все норовила отскочить, потому что сильно замерзла, и толстолапому пришлось сильно нажать на нее лапой, чтобы хоть немного сплюснуть голову и сделать ее более удобной. Мясо человека не показалось толстолапому вкуснее мяса других зверей, но есть человека была месть, и он стал думать про других людей. Может быть, он зря от них бегал. Люди несут смерть, это он знал. Но и сами люди оказались слабыми и жалкими, вместе со своими ружьями, собаками и охотничьими домиками. Когда утихла метель, пропавшего человека начали искать, но, что характерно, так никогда и не нашли. Толстолапый сожрал его всего, а тряпки так изорвал, что когда их и нашли летом в малиннике, никто не связал эти обрывки пальто и ботинок с пропавшим зимой человеком. А толстолапый сделал свои выводы. Теперь он очень сожалел, что не охотился на тех, кто живут в горных избушках. Тем более они носят ружья и стреляют, несут смерть жителям тайги. Да, их неплохо бы найти и тоже съесть. С такими настроениями уходил обратно в лес сытый и довольный толстолапый. Он мог теперь не есть несколько дней и использовал это время. Залег неподалеку от одного охотничьего домика. Охотник был без собаки, и толстолапый не преминул это использовать. Он изучал жизнь охотника, его поведение и нравы. Охотник за несколько дней даже не заподозрил о существовании толстолапого, и медведь еще сильнее начал презирать всех людей. Страх не исчез. Медведь по-прежнему боялся человека и его ружья. Он помнил, как мчался по лесу, а по стволам и веткам молотило. Он помнил смерть мамы и бабушки, но вместе со страхом и ненавистью поселилось презрение к существам, к которым в метель можно подойти почти вплотную. Человек несет смерть, это он усвоил глубоко, но человек не чувствовал присутствия толстолапого, не понимал, что медведь проходит чуть ли не в нескольких шагах. Ни слуха, ни зрения, не говоря уже об обонянии. Даже возле берлоги человека можно поселиться и наблюдать, а человек и не поймет, что на него начали охотиться. Толстолапый видел, как охотник умывается снегом, носит снег, чтобы растопить его и получить воду. Рубит дрова, ходит проверять ловушки. Охотнику и в голову не приходило, что в зимнем лесу может жить медведь, и тем более, что он может ходить за ним и наблюдать. По его понятиям, медведь в зимнем лесу, лишившись берлоги, мог только умирать от холода и голода. Зима и медведь одно исключали другое. И собственный опыт охотника и опыт всех, кто учил его и воспитывал, отрицал, что возле охотничьей избушки может жить вполне здоровый, сытый медведь, и наблюдать за ним, делая свои медвежьи выводы. На 3-й день наблюдения опять стало пуржить. Типичная февральская погода. Охотник встал на лыжи, двинулся в места, где живут лоси. Толстолапый вовремя понял, куда он направляется, и держался в стороне, чтобы охотник в поисках лосей не пересек бы его следа. Вскоре охотник убил лося. подтвердив важную для Толстолапова вещь. Даже этот полуслепой, лишенный обоняния, человек мог быть смертельно опасен. Человек разделал лося, разрубил его на несколько частей и развесил мясо на деревьях. В этот день охотник унес столько мяса, сколько был в силах унести сам на себе, и приспособил его опять же на дереве. Толстолап и понимал, что это он сберегает мясо от волков, и что он сам достанет мясо без труда. На другой день охотник взял санки и пошел перевозить остальное мясо, голову и свернутую шкуру лося. Охотнику по-прежнему не приходило, что за ним наблюдает медведь, ведь медведи зимой спят в берлогах. Охотник сложил на санки мясо, привязал и потащил к своей избушке. Он работал часа три, тащил тяжело, и к концу пути все чаще стал хватать снег, совать в рот. Толстолапый дал ему дотащить мясо почти до самой избушки, и даже не стал бросаться сзади. Он воспользовался тем, что охотник шел, опустив голову и сильно пыхтел, и попросту вышел перед ним. Стоял в трех шагах и смотрел, а с охотником вдруг стало делаться что-то странное. Охотник стал вдруг хохотать, показывая пальцами на Толстолапого. «Ха-ха-ха, надо же, что привидится!» Толстолапый сделал шаг вперед и зарычал, чтобы охотник мог услышать его и вдохнуть его запах. Человек помотал головой, лицо у него вдруг стало вытягиваться, и он медленно, осторожно стал отступать, одновременно вытягивая из-за спины ружье. И тогда Толстолапый прыгнул, сбил человека и навалился на него всей тушей. Человек хрипел, нелепо бился, и Толстолапый даже не загрыз его, а просто задавил, не позволяя охотнику дышать. Скоро человек перестал и пытаться вытащить из-за спины ружье или нож из-за валенка, и только тоскливо стонал, ворочаясь под страшной тяжестью. Через несколько минут человек тоскливо завыл, уже совершенно не тем, непривычным человеческим голосом, и Толстолапый радовался этому. Толстолапый мог убить его быстрее, но не хотел. Пусть ему будет так же плохо, как было бабушке и маме, и другим зверям из той разоренной берлоги. Он еще долго лежал, стискивал уже неподвижного, переставшего дышать человека. А вдруг он встанет и захочет что-то сделать? Человек лежал, запрокинув к низким тучам страдальческое синее лицо, прокусив себе язык в последней муке. Толстолапый долго вглядывался в это лицо, пытался понять, в чем же сила этого человека, убивавшего на расстоянии, вот только что убившего лося, к которому Толстолапый по молодости и не подошел бы. Потом он полизал кровь, стекавшую из уголка рта, и почувствовал, что он опять голодный. Тогда он стал есть охотника и успел съесть довольно много, пока наелся. Уже в кромешной темноте Толстолапый заснул тут же, в сугробе у избушки. Мело, пуржило, но он выбрал подветренное место, где сама избушка закрывала его от порывов. А наутро, при свете, Толстолапый проник в избушку. Он превосходно видел, как охотник тянет на себя дверь, и она раскрывается. Он так и сделал, и скоро лежал в теплой избе. В избушке его ждали резкие запахи. В ней было тесно даже медведю-подростку, но зато в ней было и тепло. Даже через несколько дней в избе было все-таки теплее, чем на улице, и к тому же совсем не было ветра. Толстолапый так и жил в этой избе, пока пуржило, и охотники сидели по избушкам. Он знал, что охотники обычно не ходят друг к другу, но кто знает, кому из людей и что придет в голову. Среди прочих знаний, которые накопил Толстолапый о человеке, было и такое. Человек почти непредсказуем. В любой момент человек может выкинуть что-нибудь такое, чего от него никак не ожидаешь. И как только стало потише, Толстолапый стал уходить из избушки. Целые дни лежал поблизости и ждал. По вечерам он убеждался, что опять никто не пришел в гости к покойнику, и забирался в избушку. Так он и ел человеческое и лосиное мясо весь в южный, неспокойный февраль, до самого времени, когда с крыши охотничьей избушки свесились первые сосульки, а вокруг стволов пихт и кедров образовались круглые лунки, ведь стволы нагревались сильнее, чем снег, и снег протаивал возле них. Толстолапый был настолько сыт, что даже подумывал, а не залечь ли ему опять в спячку. Но в избушке лечь было опасно, а из-за мяса он не хотел от нее далеко уходить. В марте становилось теплее с каждым днем. Снег начал покрываться настом. Время спать оказалось упущено. В марте он опять ловил птиц, и хотя откормился за февраль, к теплу снова сильно отощал. Но что характерно, ко времени, когда медведи поднимаются из берлоги, он отощал совсем не сильнее других. Этим летом толстолапому так и так предстояло начать самостоятельную жизнь. По понятиям медвежьего племени, в 2 года медвежата уже взрослые. У него, почти взрослого медведя, появились повадки, которые и должны быть у 2-летки. И еще повадки матерого, уверенного в себе зверя, которые у медвежьей молодежи появляются гораздо позже. Ведь медвежья молодежь проспала эту зиму и не пережила ничего похожего на пережитые толстолапым. Но в одном отношении толстолапый резко отличался от почти любого другого медведя, даже и 5- и 10-летнего. Он образовался в активного, умелого хищника, предпочитающего мясо любой другой пищи. И еще одно важнейшее отличие. Весну 1991 года встретил матерый, беспощадный людоед.